Директор. Директор в московском зоопарке Головлёв Степан Степаныч. 30 лет в нем директор. Хозяйство знает, как свои 5 пальцев. А может лучше. Ему даже в отделы зоопарка заходить не надо, чтобы узнать, как там работа движется. Он это чувствует. Сидит Степан Степаныч в кабинете, вдруг чувствует, что в птичьем отделе дела идут плохо. Вызывает к себе заведующего секции Костю Попугаева и начинает отчитывать, что это, мол, у тебя дела идут плохо. Удивляется Костя и спрашивает, а откуда вы, Степан Степаныч, знаете, что дела у нас не того? Не заходили, не заходили и знаете. Усмехается директор в свои директорские усы и отвечает, а мне и заходить незачем, я чувствую. Поэтому все работники зоопарка и обязанности свои выполняют аккуратно. Нельзя плохо работать, если начальник тебя чувствует.